Глава 62. Разрешить себе счастье. Нам нужно было поговорить, мне и Власову, наедине, без посторонних ушей и вездесущей нежити. Разговаривать о личном в доме Петра Семёныча — это все равно, что заниматься любовью на площади, где советчиков хоть отбавляй. У каждого есть свое собственное мнение относительно того, как я должна распорядиться своей жизнью. И мне это не нравилось категорически. Вывод — надо отлежать предписанные ведьмой 3 дня постельного режима, а потом выбраться с Анатолием Палычем подальше от урочища, чтобы никто нас не подслушивал. Власов выспался, сухо справился о моем самочувствии, пообещал вернуться через несколько дней и уехал, не задав больше ни одного вопроса. Не спросил даже, почему я скрыла от него беременность, хотя эта тема лежала на поверхности. «Он даже не обижен?» — задумчиво сообщила я Белёне после его ухода. «Слушай, а беременные все такие эмпатичные? Или мне опять больше других повезло? Я же все чужие эмоции чувствую, как свои собственные». Она ответила, что дело не в беременности, а в тех изменениях, которые происходят со мной из-за необычно сильного единения с природой. И главное, мы с Белёной так и не смогли понять, как и почему это произошло. Я не проводила тот обряд удержания в себе 4 стихий одновременно. Просто подумала о том, что в человеке и так уже все есть. И ничего для себя у природы не просила. Засыпая тогда, я думала только о доставших меня неприятностях и бесконечной череде проблем. Либо природа решила одарить меня без испытаний и просьб в качестве дополнительной благодарности за помощь ей, либо я достигла цели обряда одними только умозаключениями. А раз ничего не просила, то и награду получила на усмотрение высших сил. Иногда загадки бывают неразрешимыми, и это, кажется, была именно из таких. И если хорошенько подумать, я ведь избавилась от всех проблем на следующий же день, когда нырнула в реку, на виду у туристов, а обратно не вынырнула. И мой ребенок с появлением у меня новой природной силы тоже получил защиту от последствий кладбищенского колдовства. Если бы к этому волшебному дару еще и инструкция какая-нибудь прилагалась, было бы вообще замечательно. «Плохо, что к воде целебной ни у тебя, ни у меня доступа теперь нет», — вздохнула Белёна. «Я ж тебя ею отпаивала эти 2 дня. Теперь, если случится что, так и помочь ничем не смогу». «А что-то должно случиться?» — нахмурилась я, заподозрив неладное. «Ну, если ты и дальше продолжишь на ровном месте на спину с размаху хряпаться, то точно случится», — тоном прорицательницы заявила ведьма. «Она — дух. Ей спать не нужно. От почетных обязанностей хранительницы подземного озера ее тоже освободили, поэтому все свободное время Белёна теперь могла уделять мне, а времени этого у нее было 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Я даже не подозревала, что 3 дня безделья в горизонтальном положении могут превратиться из профилактической меры в сущее наказание. Она ведь ни на шаг от моей постели не отходила и все время пыталась мне втолковать, что лучше Власова мужчины для меня не существует. И такой-то он хороший, и добрый, и внимательный, и распрекрасный. Ты в него влюбилась. Подытожила я на 3-й день этой пытки. «Я?» — возмутилась ведьма, театральным жестом прижав руку к груди. «Но не я же!» — усмехнулась я в ответ. «Еще чего!» — фыркнула Белёна и, наконец-то, разрешила мне встать, а то у меня, если верить ее авторитетному мнению, от ничего не делания ум за разум заходить начал. Картина вырисовывалась призабавнейшая. Я хоть и пыталась все эти месяцы не думать о Мироне, но думала о нем. Не знаю, есть ли этому какое-то разумное объяснение, но мое сердце наотрез отказывалось подчиняться доводам рассудка. Я люблю Мирона Карпунина вопреки всему. Это судьба, от этого никуда не денешься. Я ему тоже нравлюсь, но он женат, и у него тараканы в голове размером с носорога, поэтому на совместное будущее рассчитывать не приходится. Власов и дознание об общем ребенке проявлял ко мне далеко не дружеский интерес, а теперь и вовсе, как выразился Нефёд, от меня не отвяжется. Он мне нравится как человек, но не как потенциально возможный спутник по жизни. И на него запала мертвая ведьма, утонувшая 3 столетия назад. Вот этот вот последний факт придавал мелодраме особую, неповторимую изюминку. На момент смерти Белёне было что-то около 50, Власову столько же. Они и по возрасту друг другу подходят. А его желание заботиться обо мне может быть просто проявлением потребности в семье, которой у Анатолия Палыча никогда не было. Но Белёна — всего лишь призрак, пусть и обладающий способностью воплощаться. Ужас. Любовный четырехугольник с тремя настоящими вершинами и одной призрачной. «Ничего не выйдет», — закинула я удочку, чтобы проверить свою догадку. «Куда не выйдет?» — непонимающе нахмурилась Белёна. «У вас с Власовым ничего не получится», — уточнила я небрежно, застилая кровать, на которой за три прошедших дня отлежала все бока. «Во-первых, ему нравлюсь я, и у нас скоро будет общий ребенок. Во-вторых, ты не живая, а живому мужику нужна женщина настоящая. И в-третьих, ты сама говорила, что ведьмы обречены на одиночество. Так что результат предсказуем, даже если не учитывать первые два пункта». У Белёны вытянулось лицо. Пару минут она просто молча таращилась на меня, переваривая услышанное, а потом покраснела до корней волос, отвела взгляд и проворчала. «От долгой лёжки у тебя и в голове все слежалось. Глупости какие-то городишь?» «Так и есть. Ей нравится Власов. И ведь когда успела-то? Они виделись всего пару раз. С другой стороны, я в Мирона тоже практически с первого взгляда влюбилась. Видимо, у ведьм не только эмпатия гипертрофируется, но и симпатии тоже». «Семёныч за опятами пошел, сообщила мне ведьма, чтобы отвлечь от деликатной темы. «Я опята не люблю, они сопливые». Приняла я ее капитуляцию. «Хочу персиков и орехов грецких. И сало с чесноком, в мясорубке перекрученное, чтобы его на хлеб можно было намазать». «Ты от домового, что ли, обжорством заразилась?» усмехнулась Белёна. «Мне можно, я за двоих ем», — парировала я. Упомянутый домовой в это время развлекался тем, что учил Батона подкладывать дохлых мышек Семёнычу в сапоги. Не из вредности, просто ему заняться было нечем. Наша компания вообще как-то незаметно разбилась на пары по интересам. У Никодима с Фросей продолжались тихие противостояния за жилплощадь в сарае. Нефёд в компании с Батоном объедались и шалили так, что влетало потом обоим, без определения истинного виновника. А Семёныч с Белёной увлеченно обсуждали книги, если не считать последних трех дней, которые ведьма посвятила мне. Одна я, получалось, не у дел, но возвращение в мою жизнь Власова обещало исправить эту несправедливость. Вопрос только в том, где Власов собирается жить. В двух комнатах у Семёныча мы все точно за зиму осточертеем друг другу до тошноты. «Пойду помоюсь», — решила я, разглядывая свое отражение в маленьком настенном зеркале. «Сейчас воды согрею», — засуетилась Белёна. «Не надо», — остановила я ее. «Я в 11-й дом метнусь быстренько». Дом номер 11 хоть и лишился крыльца стараниями Никодима в тот день, когда я учинила бурю, но электрические приборы там продолжали работать исправно. «Холодно же там», — нахмурилась ведьма. «Тут хоть протоплено». «Я не хочу опять в тазике мыться. Мне горячий душ нужен». Нетерпящим возражений тоном отрезала я, взяла чистые вещи и сосредоточилась на магии перемещения. Все и правда приходит с опытом. Чем чаще практикуешься, тем лучше результат. Переместиться удалось быстро и в запланированное место, но в пустующем домике действительно было очень холодно. Водонагреватель-то электрический, а отопление печное. Нужно время, чтобы дом протопить. А я ведь просто помыться заскочила, как уже делала несколько раз раньше, хотя тайком шастать в чужие дома нехорошо. Нужно будет как-то бойлер потом слить, чтобы его зимой от морозов не порвало. Подумала отстраненно и осторожно соединила стихии воздуха и огня, чтобы немного прогреть воздух в помещении. Стихийная магия не слишком сложная, но своенравная и неподатливая. С ней очень аккуратно следует обращаться. Иначе банальная попытка согреться может превратить комнату в духовку. К счастью, и это простенькое магическое действие мне удалось без особых усилий и проблем. Даже не подожгла ничего, хотя многие из моих опытов с огнем заканчивались именно так. «Блин», — констатировала разочарованно, вспомнив о том, что накопительная водогрейка не выдает кипяток немедленно. «И ведь не первый же раз я об это спотыкаюсь. Сама выключаю рубильник на щитке, когда ухожу, а потом опять чешу затылок, недоумевая, почему я такая забывчивая. Но не ждать же 2 часа, пока бойлер нагреет воду, правильно? Пришлось снова практиковаться с магией огня, чтобы не околеть под ледяным душем. Все-таки магия — это очень полезная штука. С ней можно многое. От голода она не спасает, правда, но в остальном жить с такими способностями куда проще. А я ведь поначалу отказывалась от этого счастья. Нормальным человеком остаться хотела. Дурочка. Быть ведьмой хоть и не сахарно, но точно интересно. А со временем, когда освоюсь с новыми возможностями, будет еще лучше. Размышляя об этом, я старательно намыливала себя ароматным гелем для душа, оставшимся в этом домике еще с лета. Белёна говорила, что это гадость редкостная, и мне нужно учиться самой варить мыло из мыльного корня, потому что пользу природных ингредиентов заменить нельзя ничем. Я даже как-то раз пыталась сварить это самое мыло, но процесс меня утомил. Зачем тратить время на такую ерунду, если можно попросить Семёныча купить в магазине уже готовую химию для хозяйства и гигиены? Но Белёна по натуре ретроград. Она очень тяжело принимает достижения прогресса. Недавно, например, обнаружила в шкафу у Семёныча запас вермишели быстрого приготовления и скормила всё Нефёду вместе с упаковками, заявив, что это отрава, а не еда. Сначала, главное, скормила, а потом заявила. «Я таким несчастным домового не видела никогда. Он тогда даже помирать собрался. А как иначе, если столько отравы съел?» Лёг посреди комнаты, глаза свои огромные под лоб закатил, ушки вяло опустил, так и лежал, пока с кухни пирожками свежими не запахло. Нескучная у меня семейка, чего уж там. А теперь в этот зоопарк придется как-то вписываться и Власову, если он действительно намерен посвятить свою жизнь заботе обо мне. Власов, кстати, вернулся как раз тогда, когда я отлучилась принять душ. И не с пустыми руками приехал, а с подарками. Он не знал, что подарить Белёне, поэтому накупил ей целый ворох атласных лент и красивых заколок. Она так расчувствовалась от такого внимания, что аж слезу пустила. Я материализовалась посреди комнаты с тюрбаном из полотенца на голове как раз в тот момент, когда Анатолий Палыч успокаивающе объяснял растроганной ведьме, что его подарок — это пустяк по сравнению с тем, что она сделала для меня. Семёныч, он привез 2 коробки книг, современные детективы и фантастику, 3 пакета с пряжей, крючками, спицами и еще какими-то вязально-швейными принадлежностями предназначались Фросе — вязать одежду и пледики для нашего с Власовым малыша. Никодиму Анатолий Палыч подарил лазерную рулетку. Я и не знала даже, что дворовому приглянулся этот инструмент, когда приезжали оценщики. Я не знала, а Власов успел все выяснить за те 2 дня, которые прошли для меня в беспамятстве. Он внимательный, очень внимательный и чуткий. Нефёд получил в подарок планшет. Домовые получают энергию не от еды, а от самого факта подношения. Но конкретно этот домовой еще и прожорлив. Поэтому я опасалась, что электронный девайс провалится туда же, куда до этого уже провалились завтрак, второй завтрак, обед и стыренная в погребе банка, перетертой с сахаром брусники. Но нет, Власову хватило 10 минут на то, чтобы объяснить Нефёду назначение устройства и правила заранее установленной игры, после чего вся нежить, дружно разинув рты, уткнулась носами в небольшой экранчик. А мне? Мне он предложил поговорить наедине. Да, это было необходимо, но я вдруг испугалась. С такими принципами, как у него, моим подарком должно было стать предложение руки и сердца, а я этого не хотела. Не хотела соглашаться, но и обижать Власова отказом тоже было как-то неловко. И ведь думала же об этом в последние дни и морально готовилась к разговору, но в итоге все равно оказалась не готова. Власов хороший. Он надежный, он... Но я ведь его не люблю. Да, между нами произошла внезапная вспышка взаимного влечения, и у этой вспышки образовались неожиданные, но вполне логичные последствия. Ну и что? Выходить замуж по залету только для того, чтобы у ребенка был отец? Не хочу я так. Не здесь. С обреченным вздохом поставила я условия, высушила магией волосы и пошла одеваться. Не здесь. Это подальше от волшебного леса. Выезжая из деревни, мы видели Семёныча, который приветливо помахал нам рукой и похвастался полной корзиной опят. Власов сказал ему, что мы скоро вернемся. А я нервничала. Так сильно волновалась, что едва не забыла окружить себя мороком, чтобы меня никто не увидел. А когда все же вспомнила об этом, напугала Власова, неожиданно исчезнув с переднего пассажирского сиденья. Он решил, что я снова сбежала. Остановил машину, недовольно нахмурился и поджал губы. Пришлось оперативно исправлять заклинание, открывая лазейку только для этого человека. «Извините, не хотела вас напугать», — пробормотала виновата. Перестаралась просто немного с защитой. Он промолчал. Снова завел двигатель, вывез меня за Мухинский мост, отъехал от него на пару километров, как я и просила, а потом свернул с асфальтированной дороги на лесную грунтовку и припарковал авто на небольшой поляне, недалеко от берега реки. Вышел из машины, выпрямился, сцепил руки на затылке в замок, запрокинул голову, глядя на зеленые кроны сосен на фоне серого осеннего неба. Ему тоже страшно, внезапно поняла я, наблюдая за всем этим из салона автомобиля. Собственный страх и его напряженность смешались, вызывая неприятное ощущение начинающейся паники. Но я ведь уже решила для себя, что больше не буду слабой, беспомощной и несчастной. Заставила себя успокоиться, тоже вышла из машины и встала прямо перед Власовым, дожидаясь, когда он справится с собой и опустит на меня взгляд. «Эля, я не собираюсь навязываться тебе в мужья». Наконец-то нарушил затянувшееся молчание источник моей нервозности. Теперь он смотрел мне в глаза, и я чувствовала, что этот человек тоже не готов к разговору, так нужному нам обоим. «Хорошо», — тихо отозвалась я. «Я тоже не горю желанием становиться вашей женой». Главное было сказано, и в воздухе на несколько долгих мгновений снова повисла напряженная пауза. А потом Власов просто притянул меня к себе, обнял и уткнулся носом в мою вязаную шапку, позаимствованную в пустующем доме бабы Шуры. Теплый, уютный, настоящий. Это было так странно. Неожиданно ощутить покой и умиротворение только из-за того, что меня обнял мужчина, к которому я не испытываю ничего, кроме дружеской симпатии. Я даже с Демидом никогда не чувствовала себя так спокойно и хорошо, хотя мы были женаты не один год. «Все будет так, как хочешь ты», — пробормотал Власов мне в макушку. «Как хочу я?» — подняла я на него растерянный взгляд. «Я сейчас хочу сквозь землю провалиться, но почему-то не проваливаюсь». «Может быть, это потому, что я тебя держу?» — предположил он с едва уловимой тенью улыбки. «Нежность. Вот чего мне не хватало. Нежность, забота, ласка, внимание. Не та опека, которой окружили меня Белёна и домочадцы, а что-то личное. Власов мог дать мне это все, ничего не требуя взамен. Но будет ли это честно?» Любить одного, позволять себя любить другому. Так многие живут, причем долго и хорошо, потому что принято считать, что в любви всегда кто-то отдает, а кто-то принимает. А как же взаимность чувств? Как жить без счастья, которое возможно только рядом с любимым? «Отпустить?» — спросил Власов, так и не дождавшись ответа на предыдущий вопрос. «Нет», — уверенно мотнула я головой. «Не отпускай». Вопрос. Неуверенность. Пожалуй, этот мужчина был единственным из всех моих знакомых, кто умел спрашивать разрешение взглядом. Если я не приму окончательное решение немедленно, то так и буду изводить себя сомнениями до скончания времен. Подумала я и тоже одним только взглядом разрешила Власову сделать то, о чем он спрашивал. Это был поцелуй, всего лишь прикосновение губ к губам. Простое проявление человеческих чувств, по которому можно сделать вывод о том, как человек к тебе относится. Страсть, вожделение, нежность, любовь — они разные на вкус. В этом поцелуе не было любви, но нежности и обещания было столько, что я в них утонула. Даже вцепилась руками в кожаную куртку Власова, чтобы не упасть. «Я купил тебе дом». Мимоходом сообщил мне он, прервав поцелуй на одно короткое мгновение, а потом снова завладев моими губами. «Да и черт с ним, с домом!» — подумала я, не желая отвлекаться на такие пустяки. Тогда для меня было важно только одно — Осознание того, что я больше не хочу жить мечтами и сомнениями, отказываясь от подарков судьбы. Пусть этот подарок намного старше меня, пусть наши отношения еще очень долго будут непонятными и сложными. Плевать, Власов будет рядом, всегда. Не обманет, не предаст, не заставит делать что-то против моей воли. Он не навязывается, а просит разрешения. Он вдруг напрягся, отстранился и нахмурился, а я непонимающе уставилась на него затуманенным взглядом, чувствуя, как подгибаются ноги в коленях. «Больше не буду тебя целовать», — сообщил мне подарок судьбы. «Это еще почему?» — удивилась я не столько его словам, сколько собственной реакции на них, выразившейся в неожиданной волне внутреннего протеста. «Потому что осень», — ответил Власов нелепой фразой и повернул мою голову так, чтобы я видела что-нибудь, кроме его лица. Весна в октябре — это, конечно, неправильно. Пусть даже климатическая аномалия и коснулась всего одной полянки. Да, свой магический ресурс мне еще осваивать и осваивать. Распустившиеся на ветках молодые листочки, сочная зеленая травка, не хватало только ярких первоцветов для полноты картины. И все это я учинила в осеннем лесу только потому, что позволила себе ненадолго расслабиться. «Если так бывает, когда тебе хорошо, то я даже не буду пытаться представить последствия дурного настроения», — поморщился Власов. «И не пытайся. Можешь у Артура Карпунина спросить, чем это чревато», — посоветовала я, оперативно исправляя допущенную оплошность полным краткосрочным циклом созревания и увядания, чтобы пострадавшая от моей неосмотрительности полянка нормально пережила зиму. А потом мы поехали смотреть мой дом. Большой, со всеми удобствами и мансардой. В Мухино. Через знакомство Мирона Власов всего за один день умудрился раздобыть у нотариуса доверенность с моей поддельной подписью, после чего купил на мое имя первое, что соответствовало его представлениям о комфорте. Без мебели, правда. Но мне ли на это жаловаться? А главное, за время нашего непродолжительного путешествия я ни разу не услышала вопрос, которым домочадцы в лесном изводили меня постоянно. Собираюсь ли я прекращать затянувшийся цирк с исчезновением и возвращаться к нормальной жизни? Нет, не собираюсь. И тот факт, что я теперь собственница, на это мое решение не повлиял нисколечко.